Синдром невыбранности. Юлия Булгакова. Читает автор, то есть я. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. 1983 год, мне 16 лет. Мы с моими подругами Леной и Ирой, весело щебеча и болтая, шли в кино. Тогда это было настоящим событием. Идущая навстречу женщина ласково, с улыбкой, разглядывала нас. И вдруг, слегка замедлив шаг и глядя на Иру, сказала: «Деточка, ты очень красивая». «Спасибо», — заулыбалась Ирка, и мы пошли дальше, продолжая болтать. Болтать-то мы продолжали, но настроение в нашем трио изменилось. Потом Лена вдруг замолчала и до самого кинотеатра не произнесла ни слова. На наше «что случилось?» она отмахивалась своим: «Ничего-ничего, все нормально, отстаньте». Образовалось странное чувство то ли вины, то ли раздражения, которое своим отчуждением создавала Лена. Казалось, что-то надо сказать, спросить или сделать, но совершенно непонятно, что именно. Кино отвлекло нас. Обратно Ира уехала на автобусе, а мы с Леной жили рядом и отправились домой вместе. «Что случилось? Ты чего надулась?» — спросила я. «Я что, некрасивая?» — вдруг с горечью выдохнула Лена. «Красивая, конечно, а в чем дело?» «Эта тетка сказала, что Ирка красивая. С какой это стати? Если бы она сказала: вы красивые, это одно, а так получается, что Ирка красивая, а мы нет. Несправедливо. И вовсе Ирка не красивее нас». «Ну, значит, этой тетке Ирка понравилась больше, чем мы. Тебе-то что? Позавидовала, что ли?» — пыталась я докопаться до сути. «Ты не понимаешь», — вспыхнула Лена и ускорила шаг. Наша дружба как-то естественным образом быстро рассосалась, и вот спустя 30, господи, 30 лет я встретила Лену в одной управленческой команде, которую мне случилось сопровождать как коучу. Сказать, что я удивилась, — это сильно преуменьшить мои чувства. Директор пригласил меня помочь справиться с затянувшимся конфликтом и странным недовольством, плавающим внутри команды. На самом деле это был не совсем конфликт, а эмоционально незрелая возня между финансовым директором и остальным коллективом. Финансовым директором была та самая Лена. На установочной встрече, где присутствовали руководители и члены команды, я задала вопрос: «Как вы думаете, что за тема вашего недовольства друг другом? Если, например, снимать о конфликте фильм, как бы он назывался?» Прозвучали такие названия: «День сурка», «Молчание ягнят», «Снова здорово», «Осторожно, злая команда», «Не будите спящего тигра», ну и так далее. Мы долго разговаривали с коллективом, сначала вместе, потом по одному, потом снова вместе. Я поняла, что проблема крутится вокруг Елены Прекрасной. Как только происходило что-то, где центром внимания была не Лена, возникало недовольство с ее стороны. Она могла уйти в себя, начать обижаться на мелочи, создавать напряжение неоднозначными реакциями. Заметно это было всем, кроме нее. Рабочие процессы при этом не нарушались, но напряжение было такое, что усилий приходилось прикладывать на порядок больше, чем обычно. Потом Лену отпускала, мир на какое-то время налаживался до очередной похожей ситуации. У Лены был, как я его называю, синдром невыбранности, выстраданный с самого детства, компенсирующий неграмотное, ужасающе неправильное родительское поведение. Причины возникновения синдрома. Ребенок не в силах влиять на родителей. Они до определенного возраста для него практически боги. И вот взрослый человек, выросший в семье со стратегией поведения, провоцирующей этот синдром, так и не может повзрослеть в этой своей части. Обида сжимает сердце и заставляет вести себя неадекватно. Основой для такой стратегии является постоянное, как уровень нормы, непризнание ценности ребенка. Оно проявляется как в мелочах, так и в серьезных ситуациях. Ребенок с точки зрения родителей как бы все время не дотягивает до какого-то уровня. Его постоянно с кем-то сравнивают не в его пользу, не хвалят за достижения, не празднуют его успехи и любую обратную связь начинают с критики. Конечно, взрослые это делают не специально. С точки зрения родителей, так они сподвигают ребенка к развитию и победам. Ленина мама регулярно расспрашивала ее о детях, которые на контрольных, концертах, соревнованиях, выставках оказывались лучше, и начинала их хвалить. Лене было обидно. Родительский садизм? Да нет, просто невежество и ограниченность. Кроме того, родители по-разному относились к Лене и ее младшей сестре Марине. Марине красивое платье, восхищение родителей и лучший кусочек пирога, Лене больше строгости, контроля и суровых интонаций. Младшие с лихвой карманных денег, старшую ограничивают и требуют вернуть сдачу. Родители, кстати, часто неосознанно создают подобные иерархические конструкции в семье. Именно такое родительское поведение и заставляет потом уже взрослых людей кричать внутри. «Меня не выбрали. Все лучше меня. Я не хороша, я не в порядке, я не ценна. Они все против меня». Травмированная синдромом часть личности создает свои клише и выводы. «Не позвали обедать предатели», «Не позвали на день рождения — снобы», «Не дали премию, а кому-то дали — интриганы», «Кого-то похвалили, а меня нет — несправедливость». Боль от невыбранности может возникнуть в любой момент и по любому поводу. Она неосознаваемая. Человек воспринимает это все как уровень нормы. Ну, просто жизнь такая, такие люди. Лена после долгих разговоров с командой и со мной поняла, что желание быть выбранной всеми и везде — замеченный, помеченный, отмеченный, портила ей жизнь и негативно влияла на отношения в коллективе, на собственный расцвет, настроение, на реализацию амбиций, отношения с мужем и детьми. А уж что творилось в отношениях с собой, вообще сложно передать. Вопиющее пренебрежение к себе было частью нормы. Как синдром проявляется в жизни? Разберем на примере с моей подругой. Лена напрягалась от любого телефонного звонка мужу, устраивала ему допрос с пристрастием, детей сравнивала с их одноклассниками, естественно, не в пользу своих же чад. Контролировала каждый их шаг и все время была, что называется, на стреме. Синдром заставлял ее искать оправдание своему напряжению любой ценой. Ведь если синдром сформирован, повод его проживать нужен обязательно. При этом профессионализм у Лены был высоченным. Компетенции прекрасны, работоспособность шикарная, да и прочих красот жизнь ей отсыпала щедро. Но синдром сжирал все, даже ее природную красоту. Мою бывшую подругу периодически мучила бессонница, и в такие периоды днем она чувствовала себя разбитой и вялой. Никакая косметика не могла скрыть зеленоватый оттенок кожи и красные от недосыпа глаза. Однажды генеральный, которого все это достало, сказал ей, что незаменимых нет, и если она не прекратит создавать вокруг себя столько напряжения, то он ее уволит. Плюс он доходчиво объяснил ей, кто здесь главный и где ее место. Лена выдала паническую атаку прямо в кабинете, чем напугала генерального до ужаса. Он бегал вокруг нее, брызгал водой на ее лицо и открывал окна, параллельно вызывая скорую. Именно в этот момент она почувствовала себя выбранной и единственной, возможно, даже счастливой, но, конечно, ненадолго. Почему ненадолго? Потому что синдром заставляет человека все время мониторить происходящее вокруг, искать новые поводы для расстройства и в любой коммуникации находить подтверждение своей ненужности. Синдром невыбранности не имеет гендерных ограничений. Им страдает чуть ли не каждый второй в разной форме. Можно проверить. Чувствуете укол внутри, когда кого-то хвалят, а вас нет? Это он. Ощущаете обиду, когда коллеги обходят на работе, когда муж с интересом смотрит на другую женщину, когда ребенок восхищается мамой друга или подруги — это он. Понимаете, что вроде имеете все для хорошей жизни, но этого всегда недостаточно? Осознаете, что многое умеете и знаете, но критерий оценки достижений очень высок, и планка постоянно повышается — это он. Люди в команде переглянулись, и теперь кажется, что это по поводу вас. Перед вами забрали последнюю вещь, которую вы хотели купить, и теперь вам кажется, что даже Бог против вас — это он. Любой повод хорош, чтобы внутри прозвучало. Меня снова не выбрали, я никому не сдался, меня никто не ценит. Разберем другой случай. Как-то мой приятель пригласил меня на свой юбилей. Он, уважаемый преподаватель, кандидат физико-математических наук, востребованный специалист, словом, довольно успешный человек по всем меркам. Гости сидят за столом, все веселятся. Подходит время произнести тост, и тут отец виновника торжества говорит, что гордился бы своим сыном больше, если бы тот защитил докторскую. И тогда он, отец, умер бы спокойно. Никаких комплиментов или похвалы не прозвучало в адрес сына. Слушать этот обесценивающий бред я не могла и вышла из зала. Приятель минут через пять присоединился ко мне. Я решила его поддержать. «Что бы ты хотел от меня услышать радостного в свой праздник?» — спросила я. Он тяжело вздохнул и вдруг сказал: «Да ничего, потому что именно сейчас я хочу бросить все это. Всю жизнь я хотел, чтобы мой отец был мной доволен. Карьеру строил на страхе его разочаровать, да и не женился только потому, что никто ему не нравился. А мне его одобрение было необходимо, понимаешь?» «И что сейчас?» — спросила я. «А он все равно недоволен мной. Твоим языком он как будто и не выбрал меня как сына. Каких только высот не добивается ненасытный разум, чтобы приглушить страх быть отверженным. В голове так и вертится. Ты никто без одобрения других, ты ничего из себя не представляешь. Такие мысли заставляют человека с детства делать только то, за что его будут хвалить. Родителей легко обвинить. Уже будучи сама два раза мамой и отработав всю мамскую боль у психотерапевта, я четко понимаю, что родители ведут себя так, как было в их семьях. Если осознанно не попрощаться с травматичными детскими переживаниями, рано или поздно, даже если мы этого не хотим, мы все равно будем поступать, как наши родители. Когда я задаю родителям вопрос, как они видят свою родительскую миссию или родительский образ и от чего получают родительскую радость, то редко слышу развернутый и внятный ответ. Мало кто об этом думает в принципе. Никто из нас экзамен на родительство не сдает. Чтобы свести к минимуму ошибки воспитания, нужно распаковать свои родительские стратегии и проработать детские обиды. Но много ли родителей занимаются этим? Все это мы тогда и обсуждали с приятелем, вспоминая его детство и то, во что воспитание его отца вылилось спустя годы. Он не мог держать слез, осознавая, сколько обиды накопилось у него за несколько десятков лет. И все-таки через какое-то время он решился честно поговорить с отцом про их отношения. Разговор принес свои плоды. Мой приятель исполнил давнюю мечту. Продал квартиру, купил дом в деревне, ферму и пару лошадок. Началась другая жизнь, и главное, все получалось, потому как способность добиваться своей цели, невзирая на разные трудности, у него была развита в совершенстве. Если грамотно подойти к проработке синдрома, то он, как в случае с моим приятелем, может помочь реализовать планы. Это то, над чем мы властны и что мы можем развивать, несмотря на детский опыт. Положительная сторона синдрома. Если мы посмотрим на историю отношений с родителями личностей, которые добились нетривиальных результатов и известности, то у многих из них обнаружим этот синдром. Я назову несколько ярких фамилий: Моцарт, Бетховен, Булгаков, Довлатов, Любовь Орлова, Людмила Гурченко и очень многие другие. У всех этих выдающихся людей этот синдром присутствовал, создавая и горестные, и счастливые переживания, руля то провалами, то достижениями. Как работает этот механизм? Человек чувствует себя зависимым от одобрения очень важных, а иногда и совсем неважных фигур. Он не ориентируется на себя, на свои желания и предпочтения. Ему важна положительная оценка со стороны. Если же ее нет, человек страдает и ведет себя по одному клише. Обижается на любую нехвалебную обратную связь, обвиняет других, обвиняет себя, закрывается и не вступает в коммуникации. Но у синдрома есть и положительная сторона. Именно она заставляет человека активно работать, совершенствоваться, достигать целей, дает яркий импульс и мотивацию. Я часто шучу в отношении и себя, и своих друзей-трудоголиков, гонимых синдромом. Кто-то бежит пить пиво в пятницу, а мы с приятелями, с друзьями, заняты работой, новыми проектами, увлечениями и так далее. Хорошо ли это? Не знаю. Однажды я жаловалась другу, что все время работаю, мало отдыхаю, на что он мне вдруг ответил: «Ты хвастаешься, а не жалуешься. Я завидую твоей работоспособности, Юля. Я вот устаю быстро, и все, больше ничего не могу». Именно тогда я порадовалась этой своей способности и, постепенно осознавая, что со мной происходит, смогла отделять ее от бесконечного заслуживания похвалы. Вспомним Лену. Она могла не спать, если что-то не успела, доводила результат до совершенства. При этом, если никто не выражал восторга, не могла сама получить удовлетворение от своих достижений. Мой приятель строил карьеру не для себя, а для папы, даже не допуская мысли, что может поменять свою жизнь. Но в одном и Лена, и он были похожи. Они чувствовали себя несчастными и отвергнутыми, несмотря на то, что отлично устроились в жизни. Как можно ослабить боль от синдрома? Есть ли шанс преодолеть последствия синдрома невыбранности, купировать боль, оставляя себе его движущую силу и развивая зрелые отношения с собой и другими? Можно ли приручить его? Да. И это реализуемо с любым синдромом. Ресурсная часть синдрома — это целеустремленность, работоспособность и скорость выполнения задач. Эти качества ценны сами по себе. Если отделить их от синдрома, они перестанут создавать напряжение и бесконечную борьбу за первенство. Хорошие психотерапевты, практики осознанности точно помогут отлепить здоровую часть от травматичной, помогая последней вырасти, повзрослеть и отпустить исчерпавшие себя стратегии детства. Я хочу поделиться практическими способами работы с собой для тех, кого эта тема цепляет и кто готов что-то менять. Упражнение, о котором я далее расскажу, не требует особых навыков и умений. Необходимо только время. Вспомните любую болезненную ситуацию, где вам показалось, что вас проигнорировали, недостаточно оценили и не признали. Пусть она будет свежей и актуальной. Искренне ответьте на следующие вопросы. Что бы я сказала или сказал сам себе вдохновляющего? Как бы я себя поддержал? Как бы похвалил себя и за что? Как бы я сделал сам себе признание в любви? Какими глазами мне хочется сейчас на себя посмотреть? Правильных и неправильных ответов нет. Когда я предложила это сделать Лене, она сначала сочла это затею бесполезной. Но потом, когда честно ответила на вопросы, то искренне удивилась, как много хорошего и поддерживающего она может сказать себе сама. Это было первый раз, когда Лена смогла похвалить себя. Мой приятель был озадачен тем, что в силах сам давать себе обратную связь, признавать свои победы и даже говорить об этом с отцом. Недавно он прислал мне сообщение, подытоживая свои колоссальные изменения в судьбе. А что, так можно было? Лена, кстати, уволилась и через год открыла консалтинговую компанию по финансовому сопровождению бизнеса, о чем давно мечтала, и была очень горда собой. И пошла к черту потребность в одобрении со стороны. Да, синдром беспокоит периодически обоих героев этой статьи, и автора тоже, но все они в состоянии осознавать это, справляться и чувствовать себя уверенно и счастливо.